Глава 33. Сами ворота были массивными, толстенными, обитыми железом. В общем, такие действительно только фугасами и высаживать. Возле ворот арки виднелись эсэсовские мундиры и белые с черными крестами плащи орденских братьев, и серые коты сержантства братства Святая Мария, и черная одежда кнехтов. А еще... Однако же... Еще повязки со свастикой на рукавах вооруженных арабов. У арабов были сабли, копья, луки и злые свирепые рожи. Вот значит, как выглядят сарацины-полицаи. Вот кого эмир Атайгин назвал предателями-мунафиками. По обе стороны от иосафатских ворот, в тени надворной башни, двое фашистов со шмайсерами держали ярившихся псов. Крупные немецкие овчарки захлебывались в лае и кидались на толпу. Гитлеровцы то подтягивали собак, то спускали на всю длину поводка к тем, кто выбивался из общего потока. Зубы лязгали, лошади и верблюды шарахались, люди отскакивали. Кто не успевал, оставлял клочья одежды, а то и мясо на собачьих клыках. Кажется, эсэсовцам эта забава доставляла удовольствие. Овчарок не одергивали, не останавливали. Псы аж хрипели, повиснув в собственных ошейниках. Толпа вздрагивала. По гладко выбритым арийским лицам скользили глумливые ухмылки. Еще двое солдат во главе с лупоглазым оберштурмфюрером СС наблюдали за проходящими. Офицер, он был явно начальником всей привратной стражи, лениво поигрывал элегантной тросточкой. Изредка эти трое выдергивали из толпы какого-нибудь бедолагу. Пока оберштурмфюрер, по всей видимости, образованный полиглот, заложив холеные руки за спину или, наоборот, пуская в дело трость, учинял допрос, солдаты обшаривали поклажу. Остальными занимались подручные эсэсовцев. И хорошо так занимались. Когда людской поток делился на европейцев, христиан и арабов-мусульман, к досмотру и расспросам приступали расторопные тевтонские кнехты и сарацинские полицаи. О, эти не оставляли без внимания никого, выслуживали. Христиане направо. Бурцев тронул коня, подходила их очередь. Молчаливая дружина сгрудилась вокруг воеводы. Жанна Беленский и Джеймс Бант ехали следом. Мусульмане налево. Бейбар со своими людьми, Бурангул, Сымадзян и Хабибулла окружили повозку, содержимым которой уже интересовались мухи с виселиц. Арабы, кыпчак, татарин и китаец двигались в соседнем потоке. На расстоянии вытянутой руки, левой. Иудеи к стене. А вот к стене у привратной башни за все это время так никто и не вышел. То ли иудеев в святой земле не осталось вовсе, то ли местные евреи научены горьким опытом и предпочитают понапрасну не светиться. Впереди прям Бурцевым шли паломники, сгорбившись, опустив плечи, глаза и лица. Только сумасшедший в веригах и лохмотьях все еще смотрел вверх на свастику. И чем ближе были ворота, тем выше старик задирал голову. Торчали острый кадык и грязная борода. Пилигрим медленно продвигал сбитые, изъявленные ноги и не обращал ни малейшего внимания на солдат и собак. Взгляд оберштурмфюрера скользнул по безумному лицу. Тонкие губы брезгливо скривились. Молниеносным движением эсэсовец выкинул вперед руку. Трость офицеру уперлась в палую грудь паломника. Остановила. Верига-носец даже не глянул на начальника стражи. Немец хотел что-то сказать или спросить, не успел. «Вижу!» — вдруг пронзительно вскрикнул старик. По-немецки вскрикнул. «Надо же! Тоже, оказывается, германец!» Толпа вздрогнула. Безумец поднял руку. В первое мгновение Бурцеву показалось, будто человек в верьях неуклюже пытался изобразить нацистское приветствие. Но нет. Хайля не было. Скрюченный указательный палец с гнойным наростом вместо ногтя указывал на фашистский флаг. Палец дрожал. «Вижу!» Второй выкрик прозвучал еще громче. Люди остановились. Живой поток застопорился. Эсэсовцы, тевтоны и сарацины-полицаи в изумлении пялились на сумасшедшего. Даже захлебавшиеся в лае псы попритихли. Не мудрено. Здесь, у самых ворот, до сих пор никто из входящих не смел не то что кричать, шептаться. И вдруг... «Вижу знак нечистого, переломившего крест святой! Чую конец мира, конец всего сущего, света конец! Жарко, жарко, люди, ибо грядет пламя адово, и всем нам гореть днем! Чую!» — завыл паломник. В глазах его стояли слезы, будто несчастный в самом деле сгорал заживо. «Света конец, адово пламя!» Бурцев невольно подумал об Атамине, цайт-команды. «Эх, знал бы ты, паломничек, насколько прав оказался!» «Глаз жжет, кожу печет, пламя от земли до самых небес!» «А может, и знает? Может, в самом деле видит что? Предчувствие? Может, экстрасенс или ясновидящий какой? Хоть и больной на голову, но мало ли?» В толпе заволновались, загудели. Оберштурмфюрер побледнел, рявкнул. «Молчать!» И не понять, к кому обращается, к перегревшемуся безумцу, во всеуслышание вещающему о конце света, или к встревоженной очереди. «Знак нечистый, вижу, чую!» — не унимался старик. Удар эсэсовской трости был хлестким и болезненным. Удар пришелся по плечу. Но что один удар тому, кто сам ежедневно умершвляет грешную плоть сотнями таких ударов? Новоявленный пророк не дернулся даже, но глаза опустил. Теперь он смотрел не вверх, но и не на офицера СС, белого от ярости. Горящий взор безумца буравил тевтонских рыцарей. «Братья, братья во Христе, зачем служите князю тьмы? Зачем губите душу свою бессмертную?» — гневно вопрошал старец. «Молчать!» Сбешенный эсэсовец ударил снова, изо всех сил саданул. На этот раз гибкая трость наткнулась не на костлявое тело аскета, а на железо верик. Трость переломилась. Люди ахнули. В глазах многочисленных свидетелей это выглядело как божий промысел, как явное заступничество свыше. Оберштурмфюрер с обломками палки, и тот замер в растерянности. «Братья, прошу вас, взываю к вам, умоляю, вспомните девиз ордена тевтонских рыцарей госпиталя Святой Марии Иерусалимской!» Гнев из глаз блаженного ушел так же внезапно, как и появился. Теперь воспаленные глаза сочились слезами. Влага ручьями катилась по грязным впалым щекам, по запыленной бороде. Паломник плакал не от боли, не от страха, от жалости к тем, с кем разговаривал. «Хелфен, верен хелфен, хелфен, верен хелфен, хелфен, верен хелфен!» невнятной скороговоркой твердил юродивый.